История одной идеи. Идея, проснись поскорей, Господь тебя кличет живее. В мозгу у каких королей иль пап ты дремала, идея? Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Героя, вельможа ли ты, творение или находка? О нет, ты дитя нищеты, ты дочь бедняка-самородка. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Опять закричал мещанин, претензиям станем преградой, звать к бунту, скажу не один, идей у нас больше, чем надо. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Ученый ворчит институт, послушайте, как вас, девица? Давать мы согласны приют лишь тем, кто от нас народится. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Философ воскликнул, брехня, какой доморощенный гений идею родил без меня, не зная моих сочинений. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Священник тот речи повел. Страшитесь идеи, о чадо! Бог создал, а черт изобрел. Идея творения ада. Хор буржуа. Идея стучится сюда. Запремте-ка дверь, господа. Идею украв, шарлатан заметил, реклама потребна. Возьму я трубу, барабан, пусть гимн раздается хвалебный. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. В ответ ему слышится, ба, идея стара, без сомнения, к чему барабаны труба, свои предпочтем измышления. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Бедняжку английский купец купил на одной распродаже, построил ей пышный дворец, признал ее дочерью даже. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Во Франции едут они, и золота с ними немало, чиновникам много возни, захлопнули двери сначала. Хор буржуа, идея стучится сюда, запремте-ка дверь, господа. Хитер англичанин-делец, и вот при дворе она все же. А что ж настоящий отец? Он умер на нищенском ложе. Хор буржуа, идея стучится сюда. Запремте-ка дверь, господа.